Глава 21. Пьета была слишком взбудоражена, чтобы уснуть. Голова у нее шла кругом от новых тревожных мыслей, и она неожиданно для себя оказалась в саду. При желтоватом свете электрической лампочки, падавшем из кухонного окна, она выпалола все сорняки, собрала созревшие помидоры и даже проверила пальцем землю под посадками зелени, чтобы убедиться, что она не пересохла. Выдернув последний сорняк, Пьета вернулась в дом. Все, что ей сейчас хотелось, это завалиться спать, но беспокойство никак не покидало ее. К тому же все будто сговорились, решив не дать ей уснуть. В ту минуту, когда мысли ее начинали путаться, и она уже была готова провалиться в забытье, со двора доносился лай собаки или автомобильный сигнал, и она снова просыпалась, ворочаясь сбоку на бок и силясь не открывать глаза. Незадолго до рассвета она сдалась и нашла себе занятие. Принялась складывать свитеры и перевешивать платье в комнате, превращенной в платяной шкаф. Как только она услышала гул Лондона, пробуждавшегося от сна перед новым рабочим днем, сразу натянула первые попавшиеся под руку джинсы и свободную трикотажную блузку с широким вырезом, повязала на шею яркую шелковую косынку и отправилась вверх по холму к Ислингтону и своей любимой французской кондитерской. Накупив целую коробку миндальных рогаликов и липких лимонных кексов с сахарной глазури, она остановила черное такси и вернулась назад. Когда автомобиль остановился, она заметила, что у ограды стоит какая-то незнакомая женщина, внимательно разглядывая их дом. Пытаясь не уронить коробку с рогаликами, Пьета порылась в карманах, расплатилась с водителем, а когда поднялась голову, то увидела, что незнакомка не сдвинулась с места. «Послушайте, вы кого-то ищете?» Пьета покрепче прижала коробку к груди. «Ты одна из сестер с печальным именем?» — в свою очередь осведомилась та. «Я Пьета». Ей показалось, что незнакомка окинула ее оценивающим взглядом, услышав ее имя. «А вы?» «Я Гаэтана де Матео, мама Микеле. Я пришла, чтобы повидать Катерину, если это удобно». Теперь уже Пьета придирчиво осмотрела ее. Мамаша Микеле выглядела подтянутой и элегантной. На ней были облегающие джинсы и босоножки на высоких каблуках, а ее волосы выглядели так, будто их только что осветлили в дорогом салоне и уложили изящными волнами. Рядом с ней Пьета почувствовала себя заморашкой. «А моя мама в курсе, что вы придете?» «Нет. И если честно, я не уверена, что она захочет меня видеть. Но после того, что произошло, думаю, нам пора поговорить». «Ну, тогда вам лучше зайти в дом». Пьета показала ей коробку. «У меня здесь кексы и рогалики, тут на всех хватит». Мать в ту же минуту узнала Гаэтану. Сначала она удивилась, обнаружив, что та стоит на ступеньках крыльца, но потом посторонилась и пригласила ее войти. «Мне так жаль, что с твоим мужем такое случилось. Надеюсь, с ним все будет в порядке», — начала Гаэтана, едва усевшись за кухонный стол. Пьета сварила кофе и красиво разложила на блюде рогалики и лимонные кексы. «Ему намного лучше, спасибо», — чуть натянуто ответила Кэтрин. «Не сегодня-завтра его выпишут». «Это хорошо». Гаэтана взяла рогалик и чашку кофе, но не притронулась ни к тому, ни к другому. «Зачем ты пришла?» Пьету поразило то, как уверенно и спокойно прозвучал мамин голос. «Если за тем, чтобы сказать, что Джанфранко хочет поговорить с Беппи, что сердечный приступ заставил его понять, что пришла пора искупить вину, то мне очень жаль, но уже слишком поздно». «Нет, «Я пришла сюда не за этим», — сказала Гаэтана. «Я знаю, что вы с Бэппи никогда его не простите. Но, может, хотя бы попытаетесь забыть? Нам бы не хотелось по-прежнему обходить стороной маленькую Италию, зная, что там подают самые лучшие на свете суп софрито, поджаренным на масле луком с морковкой, петрушкой и сельдереем. Может, и вы стали бы иногда заходить к нам и покупать наши сфольятели, которые намного вкуснее этих французских круассанов. Все, о чем я прошу, это чтобы мы забыли про взаимную ненависть и вели себя как цивилизованные люди, если случайно столкнемся на улице. «К тебе, Гаэтана, у нас нет никаких претензий», — сказала мать. «Но ни я, ни Бэппи не сможем забыть, что хотел сделать с нами твой муж». Гаэтана задумчиво покусала ноготь. «Он ведь и меня тоже больно ранил, знаешь ли. Все эти годы у него был роман с сестрой Бэппи, Изабеллой. Он постоянно ездил в Италию, говорил по делам, а в действительности к ней. Некоторое время он даже оплачивал ей квартиру у вокзала. Ты ведь об этом знала?» «Да», — тихо ответила мать. «Но о ребенке Изабеллы тебе ничего не известно?» Пьета увидела, как на лице матери промелькнуло выражение ужаса. «Был и ребенок?» «Да, Изабелла родила мальчика от моего мужа и назвала его Бэппи». Всю усталость Пьеты разом как рукой сняла. Кровь бросилась ей в голову, будто она одним махом выпила еженедельную норму крепкого эспрессо. «У меня есть двоюродный брат?» — выдохнула она. Гаэтана повернулась к ней. «Да, есть. Насколько я помню, он на несколько лет моложе тебя. Само собой, твой отец тоже об этом знал. Когда Изабелла забеременела, он ездил в Рим, чтобы помочь ей съехать с квартиры и дал ей денег, чтобы она ни гроша не принимала от Джанфранко. Но Изабелла так и не смогла окончательно с ним порвать. Иногда мне кажется, что она до сих пор ему пишет». На некоторое время на кухне воцарилась гробовая тишина, а потом Кэтрин спросила: «Но ведь в действительности Джанфранко хотелось только огорчить Бэппи, да? На самом деле он никогда не любил Изабеллу». Гаэтана ничего на это не ответила, только вздохнула и с расстановкой произнесла: «Мой муж любит то, что могло бы быть и могло бы получиться, но никогда не любил то, что есть». Пьета не очень поняла, что имела в виду Гаэтана, но ее мать кивнула. Видимо, ей-то все было ясно. Перестав делать вид, будто этот разговор ее не касается, Пьета уселась за кухонный стол. «Выходит, вы простили ему роман с Изабеллой?» «Нет, но я постаралась забыть. Жизнь коротка и непредсказуема. Твой отец только что нам это доказал. Я люблю своего мужа, несмотря на все его слабости, и хочу провести с ним остаток жизни». Гаэтана повернула голову и в упор посмотрела на Кэтрин. «А ты разве сама никогда не решалась из любви к мужу все забыть?» Снова повисла тишина. Пьета замерла в ожидании, что скажет на это мать, но та ничего не ответила, а только спросила: «Как, по-твоему, я должна поступить?» «Так, как сочтешь нужным». Гаэтана встала. «Тебе решать, Кэтрин, я сказала все, что хотела». Похоже, Адалората вновь обрела утраченную жизнерадостность. Она вышла из кухни в зал, чтобы поприветствовать старинных завсегдатаев. С улыбкой приняла восторженные похвалы ее стряпне и предложила им попробовать кое-что еще. Моцареллу из молока буйволиц, только что доставленную самолетом из Кампании, и белые персики, выдержанные в красном вине. Пьета поджидала ее за свободным столиком. Перед ней лежала непрочитанная газета. Ей не терпелось поскорее рассказать сестре заключительную часть истории, а заодно выяснить, нет ли у той ответа на вопросы, роившиеся у нее в голове. Может, это Микеле надоумил мать прийти к ним с разговором? Может, он счел, что болезнь их отца — подходящий повод изменить ситуацию? А что отец? Сумеет ли он когда-нибудь забыть все, что сделал Джанфранко? Бэйпи сам совершал ошибки, что правда, то правда, но Пьета была уверена, что он не уступит. В каком-то смысле вражда поддерживала его все эти годы. «Все так запуталось», — пожаловалась она Адаларате. «Я просто не представляю, как тут можно что-то исправить. Интересно, есть ли на свете другие такие же безумные семейки?» По лицу Адалараты скользнула таинственная, едва заметная улыбка. «Что ж, по крайней мере, я знаю, что мне делать. Сбежишь?» «А вот и нет. Я приглашу на свадьбу Микеле де Матео. И еще. Я хочу, чтобы на ней присутствовали моя тетя Изабелла и мой кузен Беппи». Пьета пришла в ужас. «Это немыслимо!» «Почему?» «Папа этого не вынесет. Ты что, хочешь, чтобы у него случился второй сердечный приступ?» Адаларата выразительно кивнула в сторону Федерико. Он подошел к их столику с двумя чашками эспрессо. «Ладно, дело вот в чем», — начала она, когда он отошел. «С самого начала папа все сам распланировал. Где нам пожениться, где устроить банкет. Он сам выбрал вино и то и дело толковал о том, какое, по его мнению, следует подавать угощение. Ты в это время шила мне платье, в котором мечтала увидеть меня у алтаря. Не пойми меня неправильно. Я тебе очень благодарна, равно как благодарна тебе и за то, что ты потратила столько времени, чтобы все организовать. У меня-то времени совсем нет. Но даже если бы оно и было, сомневаюсь, что я, как ты, уделяла бы столько внимания всяким пустякам. Меня даже не волнует, что мама хочет, чтобы внучки Маргарет и Эрнеста разбрасывали передо мной цветы. Я не возражаю. Но единственная вещь, которую я хотела бы контролировать сама, — это список гостей. Оставьте мне хотя бы это». Пьета заметила, что в ресторан вошел Иден. Увидев сестер, он улыбнулся и взмахнул рукой в знак приветствия. «Ну, мне пора», — сказала Адаларата, залпом осушив свою чашку кофе. «Мы с Иденом идем на эти дурацкие занятия в Святом Петре для будущих супругов. Папа сказал, что это обязательно, помнишь?» Как выяснилось, он был прав. «Это и в самом деле обязательно, и нам никак от этого не уйти». Пита задумчиво посмотрела на сестру. Она опасалась, что та и вправду отважится на то, чтобы добавить в список приглашенных три новых имени. «Ну, хотя бы успокой меня, скажи, что не собираешься приглашать Микеле. Пожалуйста, неужели ты хочешь испортить собственную свадьбу?» «Не переживай», — ответила Адаларата уже гораздо мягче, — «все будет хорошо». День, когда папа вернулся домой из больницы, был похож на праздник. Они купили ящик его любимого Бароло и, красиво разложив на большом блюде свежие овощи собственного огорода, украсили центр стола. «Давай я приготовлю обед», — предложила Пьета. «Ты уверена?» — засомневалась сестра. «Я могу принести что-нибудь из ресторана, никаких проблем». «Нет-нет, я люблю готовить». Адаларата вытаращила глаза, но ничего не сказала, только кивнула. «Что ж, ладно». Подумав, что родители в любую минуту могут вернуться домой, Пьета поставила любимый компакт-диск отца с неаполитанскими песнями. В доме вкусно пахло булькающим на плите соусом, и комнату наполняли звуки музыки. Она надеялась, что папа сразу позабудет про свой сердечный приступ и будет рад снова вернуться на свою уютную кухню. Однако едва папа переступил порог, он подозрительно потянул носом и нахмурил брови. Потом приподнял крышку одной из кастрюль и проверил содержимое. «Что это?» — спросил он с сомнением, посмотрев на дочь. «Это соус для спагетти, папа». «Да, вижу». Он потыкал в него деревянной ложкой. «Мясо, которое ты туда положила, ты что, его порубила?» «Да, так и есть». «Никогда в жизни так не делал. С чего ты взяла, что так надо?» «Я подумала, что это будет своеобразно». Пьета изо всех сил пыталась скрыть обиду. «Своеобразным, пренебрежительно хмыкнул он, потом позволил жене усадить себя на стул и поднести стакан вина. Но долго на одном месте он не усидел. Вскоре он уже разгуливал по огороду, выискивая гусениц, поедавших капустные листья, и насекомых, оккупировавших помидорные кусты. Время от времени он заглядывал на кухню, проверяя, что делает Пьета, но ничего не говорил. Но когда она поставила на огонь кастрюлю со спагетти, он не выдержал. «Когда закипит, не забудь посолить воду!» — настойчиво крикнул он. «Но не раньше, не раньше!» Пьета старалась сохранять самообладание. Зато теперь она имела представление о том, что изо дня в день приходится терпеть Аделарати в маленькой Италии. К тому же это был папин первый день дома, и ей не хотелось, чтобы он закончился ссорой. Когда они уселись за стол, папа был мрачнее тучи. Подцепив на вилку несколько макаронин, он легонько обмакнул их в соус. «С паппареддели было бы намного лучше», — посетовал он, проглатывая первую порцию. «Паппареддели» — итальянские макаронные изделия в форме широких плоских ленточек, обычно подаются с мясным соусом. Пьета сделала вид, будто не расслышала. «Просто объеденье, правда!» — Аделарата с аппетитом уписывала кушанье. «Что ты туда положила?» «Может, я потом дам тебе рецепт». Пьета внимательно следила за отцом. «Пап, тебе нравится?» «Да», — сердито буркнул он. «Очень хорошо, очень вкусно». Он насухо вытер свою тарелку кусочком корочки, а чуть позже, когда он ушел на кухню за стаканом воды, Пьета обнаружила, что он, вооружившись деревянной ложкой, подчищает остатки соуса со дна кастрюли. «Да-да, очень вкусно!» — пробормотал он, обернувшись и увидев дочь. «И все-таки с паппареддели было бы намного лучше». Рагу с рубленной говядиной по рецепту Пьеты. Рагу может означать мясной соус или же мясо, тушеное с чесноком и травами. Если честно, я мало понимаю в готовке. Знаю только, что терпеть не могу мясной фарш. Вообще не представляю, как можно есть то, что пропущено через отверстие мясорубки. Но для папы мне захотелось приготовить нечто особенное — рагу, но без фарша. И вот что я сделала. Взяла пару больших бифштексов и хорошенько отбила их, пока они не сделались нежными и мягкими. Потом обжарила их с обеих сторон, так как где-то читала, что так надо, положила в кастрюлю, добавила полбутылки красного вина и поставила на огонь. Потом я нашинковала репчатый лук, сельдерей, чеснок и обжарила их в оливковом масле, добавила баночку пассаты, пару столовых ложек томатной пасты, посолила и поперчила. Я бы и перца чили добавила, но мама его не любит. Ладно, как бы там ни было, когда моя смесь забулькала, я влила туда вино, положила бифштексы, убавила огонь и продолжила тушить. Пока суд доделал, я сама пропустила пару бокалов красного вина, потом вынула бифштексы, срезала жир и порубила их ножом. Положила измельченные бифштексы обратно в томатную смесь и тушила на слабом огне до тех пор, пока соус не загустел, а мясо не размягчилось. В самом конце я добавила немного свежего базилика с нашего огорода, а потом я подала этот соус со спагетти. Хотя папа, наверное, сказал правду. С папарделле было бы намного лучше. Примечание Долоратты. Знаешь, у тебя совсем неплохо получилось. Может, в тебе еще не окончательно погиб талант кулинара. Я, пожалуй, подумаю о том, чтобы включить нечто подобное в наше меню. Примечание Бэппи. Только через мой труп. Но задумка хорошая. Спасибо, Пьета. Было очень вкусно.